Глава 12. В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они были женаты уже около 2 лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое ее желание, вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное ее поручение он воспринимал как милость и был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины. Встретив ее на улице, снимал шляпу. Никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар, обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении у общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью. Ее сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания, и недостойным казалось, что когда она лежала в его объятиях, он, так всегда боявшийся сболтнуть глупость, показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она его жестоко оскорбила, рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки. Он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через 2 она сказала: «Дурачок ты, да говори все, что хочешь, я не против». Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он несчастный, не умеет отвлечься от себя, и это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело. Но улыбка была наигранная, смахивала на язвительную усмешку. И чувствовалось, что на его взгляд вся эта веселящаяся публика — дурачье. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало, что он так явно считал все это пустой тратой времени. Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость сбивала с толку. Выводила из себя его манера оставлять ее беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но все же какого-то отклика она ждала. Если шел дождь, и она говорила «льет, как из ведра», ей хотелось услышать «да, прямо ужас». А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько. «Я сказала «льет, как из ведра», — повторила она. «Я слышал», — отозвался он с ласковой улыбкой. «Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать». «Но если бы люди говорили только, когда им есть что сказать», — улыбнулась про себя Китти, — «они очень скоро совсем разучились бы общаться».